Нет, она не подозревала, что в ее отсутствии он решит вернуться к прошлому, к семье. Она бы даже и хотела, чтобы это было так. И собственной слабости, конечно. Но она верила его сердцу, его любви к ней. Да и когда тосковать, если большевики, как она слышала по радио, ввели в действие свою резервную армию, воспользовавшись нерешительностью немецких генералов, и развивают наступление на Вену? Своему же чувству к нему она не то что не верила. Она была потрясена, что такое с ней произошло. Это после того, как она многие годы убеждала себя, что все самое лучшее уже позади. Ждать нечего, что ничего не остается, кроме работы, что все остальное второстепенно, что она уже вышла из возраста, когда влюбляются безоглядно. После того, как она не один раз очень решительно отказала Скорцени в том, чтобы их любовь увенчалась тем, чем должна увенчаться рождением ребенка. Отказала раз и навсегда, без всякого компромисса или надежды, решив для себя самой, что Штефан был ее единственным сыном. И вот теперь она готова к тому, чтобы снова бежать босиком по снегу, как когда-то за английским лейтенантом, ловить его каждое слово и каждый взгляд, иметь ребенка и ни одного, если получится, но только от него, от Йохана. Да, так сложилось. Она знала о нем, он знал о ней, они даже виделись в Берлине не один раз, но встретились и узнали друг друга близко только в Арденнах. Устоять перед ним, перед его молодостью, его внешней мужественной красотой, его искренней пылкой страстью и совсем молодого человека, и необыкновенной смелостью на поле боя, которую она видела собственными глазами, она не могла. Он взял ее штурмом, как воин, и она сдалась, нисколько не сожалея, забыв обо всех условностях, всех прежних связях, отношениях, что это помешательство. Но с возвращением в Берлин к прежним условиям жизни, к тем людям, которые ей были дороги и важны, ничего не изменилось. Все ее чувства остались прежними, к ним только добавилась тоска от того, что невозможно видеть, невозможно прикасаться, и боль от потери главного ее достояния. Его ребенка, который мог бы быть счастьем для обоих, но теперь не будет. Никогда. Последний протест жизни на пороге смерти перед тем, как все кончится и уйдет в небытие. Последнее дыхание жизни, которое вот-вот исчезнет, если она вообще останется жива, если они оба останутся живы. Кто-то один из них, он или она, или оба. Все это могло бы быть, но не будет, потому что большевики уже обстреливают Берлин из артиллерии, потому что ребенка она потеряла, потому что лейбштандарт увяз у Вены и к Берлину, конечно, не придет. Потому что уж совсем скоро не сможешь жить, как захочется. И если они выживут, их ждут унижения и испытания. И вполне вероятно, все та же, только куда более позорная смерть. Но офицеров капитулированной армии, тем более СС, большевики вообще поставят к стенке. Он может застрелиться. Ее спрашивать он не будет. Он сам знает, что такое честь. Она же запросто угодить под обстрел и погибнуть под развалинами. Или их сжил до смерти замучают пьяные солдаты, победивших армии, так что и самим жить не захочется, лишь бы умереть быстрее. И кольцо она больше не наденет. И упоительной постели не будет, и свадьбы тоже. Никто ничего не узнает. Будут знать только они вдвоем. Она и он с тем и умрут, если придется. «Ты что, вялая какая? Это тебя мои начальники лагерей замучили, умеют, правда?» Мюллер встретил ее насмешливо. «Какие у меня кадры! Не то что у Вальтера в разведке хлюпики. Коньяка хочешь?» Он подошел к бару. «Не откажусь». Она села в кресло перед его рабочим столом, положила на стол папку. «Вот документы». Англичанин все подписал и поспешил убраться. «Ну, еще бы!» Мюллер кивнул головой. Такие картины не для его тонкой голубой натуры. Ты же сама знаешь, какие они чувствительные. Твои же клиенты для психиатрической клиники. Он налил ей коньяк, подвинул рюмку, взял папку с документами. Спасибо, клиентов там достаточно. Она пригубила коньяк. Особенно меня произвели впечатление женщины-надзирательницы. Ну, это наш самый боевой контингент. Мюллер оторвался на секунду от документа, взглянул на нее с иронией. Настоящие валькирии, не то что фрау Райч на мистер Шмидте. Это так, цветочки для красивого плаката. Вот где ягодки, верно? у нас в гестапо и весьма спелые. — Это не валькирии. Это просто фурии, я бы сказал. А в чем разница? Он пожал плечами. — Валькирии, фурии, все одно. — Вальтер здесь, на принц Альбрехт-штрассе, — продолжил он, пробежав документ глазами. — Он сейчас спустится, и мы с этим делом отправимся к рейхсфюреру. Тебя привез к Арцене? — Да. — А что? — она спросила с недоумением. — Это так важно? — Тут вся рейхсканцелярия в курсе, что он расстался с фрау Гретель. Та ревет, не переставая, уже целую неделю. Фюрер переселил ее за город, чтобы не мешал работать. Теперь Отто будет увиваться вокруг тебя. — С чего ты так решил? Мюллер отпил коньяк. — Гестапо не проведешь, — сказал он уверенно. — Мы все тайные мысли знаем и всегда смотрим в суть. Это опыт. Раньше почетно было находиться при фюрере. Им очень кстати пришла с Гретель Браун. Теперь же неплохо подыскать местечко при Чарчилле, например. Моран чуть не перхнулся. Мюллер рассмеялся. На местечко при Сталине он вряд ли рассчитывает, я уверен. А для этого никто не сгодится, кроме тебя. Только замолви словечко, хитрец. Ты говорил, что я умею сказать. Моран покачал головой. Ты тоже умеешь. У меня нет прослушки. Я не об этом. Она отпила еще коньяка. Боль снова пронзила ее, голова закружилась, она инстинктивно откинулась в кресле, закрыв глаза. — Что такое? Мюллер встал из-за стола и подошел к ней. — Тебе плохо? — Ясно, Вальтер, мы не дождемся. Он снял телефонную трубку. — Лиза, это я. Марин поняла, что он звонит в министерство Геббельса. — Лиза, тут у меня в кабинете твоя подруга, фрау Ким. С ней что-то не то, явно. — Ты с ума сошла, пьяная, я напою. Нет, не успел, только начал. Но она очень грустная. Давай, приезжай, забери ее с собой. Откуда я знаю, что с ней? Ты сама и выяснишь, что с ней. Не мои же сотрудницы будут ею заниматься. Ей это будет неприятно. Что ты там пишешь? Он недовольно поморщился. Какой еще передовиц? Давай, заканчивай, дома напишешь. Без шуток, я жду. Сейчас. Лиза приедет с тобой, сообщил, повесил трубку. — Скажешь, куда тебя отвезти? — он положил ей руку на плечо. — Спасибо, Генрих. Она кивнула, не открывая глаз, голова окружилась. — Ты сама дойдешь или послать адъютант, чтобы тебя проводил? — Нет, я сама. Она выпрямилась. — Я не хочу, чтобы кто-то заметил. — Я так и подумал, потому вызвал Лизу. — Ты правильно сделал. Она вышла из кабинета, стараясь держаться прямо, хотя от боли все внутри переворачивалось. Лиза Керману ждала ее перед главным подъездом. В элегантном светло-зеленом костюме с красивой серой отделкой она стояла перед своей машиной, пепельные волосы, собранные в узел под аккуратной шляпкой с вуалью. «Ким!» — увидев Морена, поспешила к ней и взяла под руку. «Что с тобой?» — спросила тревожно, заглядывая в лицо. «Ты просто черная вся! Что, Ким, садись в машину!» Она открыла перед ней дверцу. Сама села за руль. «Тебя отвезти в Грюнвальд?» «Нет». «Только не туда». Баран отрицательно покачала головой. «Только не туда. Сейчас они все снова начнут ходить, звонить, расспрашивать. Я никого не хочу видеть. Я не могу никого из них видеть, даже Джилл, потому что я не могу выдержать. Она расстроится и будет хуже». «Ну, хорошо». Лиза, понимающе кивнула. «Поедем ко мне?» — предложила она. «У меня точно тебя никто не будет искать. Согласна?» «Да, спасибо». Лиза повернула ключ зажигания. «Все знают, что я 3 дня пишу статью для Йозефа», — продолжала она, отъезжая от здания имперской канцелярии. «А ему все не нравится. Он даже обозвал меня тупицей. Ты представляешь?» Оторвав от руля руку в ажурной кружевной перчатке, она приложила палец к колбу. «Меня тупицы? Нет, прямо-таки он мне не скажет, конечно. Он знает про Генриха и гестапо. И Йозеф Геббельс побаивается. Мы там быстрочь какую-нибудь фрейлен Баарову накопают, и Магду поставят в известность. А этих фрейлен у него пруд пруди, даже особо стараться не нужно. Магда делает вид, что не знает. Но если уж ее ткнет носом, да еще из гестапо, и пригрозят довести до фюрера, так мало Йозефу не покажется. Она сама с ним разберется лучше всякого гестапо. Так что со мной он обходится аккуратно. Высказывается, на мой счет, в основном в кулуарах. В лицо только будьте любезны, не могли бы вы. Очень талантливо, но немного не то. Но дома кричал, мол, это тупица. Это то есть я. совсем из ума выжила, пишет бог знает что. Магда мне передала, ну, большим секретом, просила, чтобы я не обижалась. Она сделала ему замечание, он раскаивается. Но статья все равно не пишется. Как-то вдохновения не хватает. Ты меня не слушаешь? Лиза повернулась к ней, взглянула озабоченно. Ты очень бледная. Слушаю. Морен заставил себя улыбнуться. А про что статья? Про высокий боевой и моральный дух, конечно. Про что же еще? Да, вдохновение становится все меньше. Морен вздохнула, соглашаясь. Лиза снова посмотрела на нее. Если тебе трудно разговаривать, я помолчу. — сказала она, думая о своем. — Спасибо тебе, Лиз. Когда подъехали к дому, Лиза помогла Морен выйти. Открыв квартиру, сразу предложила. — Ложись на диван в гостиной. Горничная придет только утром. Мы одни. Не стесняйся и не беспокойся. Делай, что хочешь. Я буду в соседней комнате. Попробую еще что-нибудь написать. Если нужна ванна, это там. Она показала в коридор. Морен села на диван. Лиза вышла, через несколько минут до Морен донесся запах сигареты, застучала печатная машинка. Морен подвинула бархатную подушку под голову, улеглась, обняв ее когда-то очень давно в детстве. Заплакала сначала тихо, потом, не выдержав, разрыдалась. Стук печатной машинки стих, вместо нее послышался стук каблуков по паркету. Лиза вернулась в гостиную и села рядом, ни о чем не спрашивала. Молча гладила по плечу, руке, волосам. Завыли сирены. «Опять летят!» Лиза встала и выключила свет. «Бомбоубежище не пойдем?» Она повернулась к Морен. Та отрицательно качнула головой. «И я так думаю. Я уж давно не хожу. Надоело. Угрохают так у себя дом». Заухали зенитки. Небо прочертили лучи прожекторов. Лиза подошла к бару, достала бутылку шампанского, дала бокалы. «Вот все, что могу предложить. Тут же где-то были орешки. Тебе налить?» «Нет, спасибо». Она ответила, еле слышно. «Я приняла лекарство. У Генриха выпила коньяк, стало хуже. Шампанское в шлишне». Лиза налила себе шампанское, снова подошла к ней, села на край дивана. «Ты заболела? Генрих сказал, что с тобой что-то неладно?» «Можно сказать, что да». Морен вздохнула, всхлипнула. В соседней комнате звонил телефон. «Это Йозеф по поводу статьи. Заметил, что я исчезла из министерства». Лиза недовольно поморщилась. Она встала, подошла к рабочему столу, сняла трубку. — А, это ты. Слушаю, Генрих. — Я думал, опять Геббельс. — Как что, у меня головная боль с этим его патриотизмом. — Ничего не клеится. — Ким? — Да, доехали она у меня. — Не знаю, Генрих, куда ей опять надо ехать? Она поморщилась. — Вы ее замучили. Давай я поеду вместо нее. Пусть сам пишет. Оставьте ее в покое хоть ненадолго. — Кто ищет? — Джилл? Скажи, что мама у меня, все в порядке, мы болтаем, не понимаешь, что ли? Сразу видно, что ты давно не общался с детьми, а все только с заключенными на допросах. Я не знаю и спрашивать не буду, чтобы потом тебе не рассказывать. Сегодня приедешь? Хоть надолго? Или опять нет? Ну, пожалуйста, хоть на полчаса. Ладно, жду. Это Генрих. Она вернулась в комнату. Морен стояла у окна и смотрела на мелькающие в свете прожекторов самолеты. «Что там?» — спросил, даже не обернувшись. «Рейхсфюрер распорядился, чтобы меня поставили к стенке?» «Не, что ты еще?» — в голосе Лизы метнул испуг. «Ничего подобного?» «Было бы очень кстати». «Не понимаю», — Лиза пожала плечами. «Просто Генрих спрашивает, как ты?» Я раньше так боялась бомбежки, — Лиза встала сзади. — А теперь мне хоть бы что. — Что будет, Ким? Мы все погибнем? — Нет, Лиза, мы будем жить. Морен повернулся и, обняв, прижалась лбом к ее плечу. — Им всем назло. Потом подняла голову, взглянула ей в лицо, по щекам сбегали слезы. — Я хотела ребенка, Лиза, — призналась негромко. — Я его имела и потеряла. — Все. Я его потеряла, ты понимаешь? Уже второго на этой войне. Одного, которого растила всю молодость, второго, который даже и не знаю, кем был, мальчиком или девочкой. Но я хотела его, и я его любила. Его тоже нет, больше нет. Закрыв лицо руками, она снова расплакалась. Лиза прижала ее к себе, гладя по волосам. — Он жив? — спросила тихо. — Кто? Она не поняла сходу. — Отец ребенка. Брэн вздрогнул. — Я надеюсь, что да. Тогда не надо так мучить себя, хоть это ужасно, я понимаю, вы снова встретитесь, все начнется сначала, я уверена, но мне уже много лет. Возможно, был последний шанс. Бог милостив, природа тоже милостива к любви, я тоже все время думаю об этом. Лиза призналась неожиданно, я даже не знаю, что делать. Мама погибла в феврале под бомбежкой, Лена на фронте, удастся ли ей выжить, все рушится. Большевики совсем близко. Страшно. Не представляю, что делать дальше. Очень не хочется умирать. Она отстранила Морен и посмотрела ей в глаза. Мы же еще молодые. Не хочется, чтобы жизнь заканчивалась. Но если сюда, в мой дом, в мою квартиру, ворвется рота большевиков, чтобы меня изнасиловать по очереди, я застрелюсь. Я не смогу стерпеть. Лена оставила мне пистолет. Я буду стрелять в них, сколько хватит патронов. Кого-то, надеюсь, убью. Все не так обидно. А последний патрон для себя. Пусть насилуют мертвую. Я бы тоже застрелился. Моран, понимающе кивнула головой. Прямо сейчас, даже не дожидаясь большевиков. Но у меня есть Джилл. Она снова повернулась к окну, чиркнув зажигалкой, закурила сигарету. Ведь не для того я спасла ее когда-то от смерти. Не для того растила, чтобы, как ты говоришь, рота большевиков получила от нее удовольствие. Не для того, чтобы убить собственными руками, когда она от всего этого сойдет с ума. Стреляли зенитки, в небе были митчелы. Было слышно, как вдалеке с тяжелым уханьем рушатся дома. Вычертив дымящимся хвостом широкую черную дугу, объятый пламенем бомбардировщик упал за городом. «Я не могу сказать тебе, успокойся!» Лиза положила руку ей на плечо, прямо на погон. «Как тут успокоишься? Мы теряем детей, любимых, наши дома, мы теряем все. Я спрашиваю себя, как человечество будет жить дальше? Как они смогут спокойно жить после того, как они делают такое с нами? И если Бог, где он, этот Бог? Куда он смотрит? Ведь у этих большевиков нет ничего святого, а Бог молчит. Дьявол правит бал, а нам говорят, надо выдержать». Что выдержать? Это конец. Конец всему, конец нашей жизни. Просто страшно признаться самому себе. Вот и цепляешь за надежду. Она вздохнула. Снова звонил телефон. Оставив Морен, Лиза пошла в соседнюю комнату. Да, хорошо, сейчас скажу. Она положила трубку на стол, вернулась. Ким, Генрих... Говорит, тебя там ищет профессор Декринис. Привезли раненых из-под Шведта очень много. Грабнер не справляется один. Скажи, Лиза. Я сейчас приеду, она повернулась. Прямо в клинику. Пусть первого готовит к операции. Она пошла в ванную, чтобы смыть слезы. На них больше нет времени. Она приедет. Скоро. Пусть подождут. Положив трубку, Лиза подошла к ней, протянула полотенце. Я отвезу тебя. Не волнуйся. Спасибо тебе, Лиза. Она посмотрела на нее в зеркало и молча обняла. Когда она вошла в свой кабинет в Шарите, он был весь заставлен розами. Теми, которые Алекс Грабнер привез с аэродрома, они еще не завяли. С удивлением прямо на столе она увидела совершенно свежий, такой же огромный букет, как в госпитале Виланда. 50 штук, не меньше. Моран растерялась, сердце взволнованно забилось. Она словно... почувствовала его присутствие, но даже боялась поверить. — Откуда это фрау Кнобель? — спросила у медсестры, которая принесла ей кофе. — Я не знаю, фрау Ким. Та пожала плечами. — Такая прелесть! Приехал какой-то офицер, сказал, что он на один день проездом, это было вчера, привез этот букет, объяснил, что его просили передать для вас. Кто просил, неизвестно, он ничего не сказал. Почему-то из Венгрии. Мы ничего не поняли. «Но это очень красиво!» — фрау Кнобель всплеснула руками. «Я захожу и любуюсь, просто не могу оторвать глаз. Кстати, там письмо привязано к цветам!» — вдруг вспомнила она и сразу направилась к двери. «Я зайду позже, фрау Ким!» «Благодарю, фрау Кнобель!» Моран кивнула с признательностью. Как только дверь с сестрой закрылась, она подошла к столу. Небольшой конверт без адреса она увидела сразу. Взяла дрожащей рукой и открыла. Внутри она увидела сложенный листок бумаги. На нем его почерком было написано одно только слово «люблю». Ни подписи, ничего больше. Да в этом и не было необходимости. Сжав листок бумаги, она села за стол. Комок встал в горле, но какая-то внутренняя сила, казалось бы, раздавленная, ушедшая окончательно, возвращалась к ней. Словно почувствовав, что случилось несчастье, он издалека протянул ей руку и в ней свое сердце, чтобы поддержать, спасти, помочь встать и идти дальше. — Фрау Ким! — дверь открылась, вошел Алекс Грабнер. — Вы видите? — он кивнул на цветы. — Я все сделал, как вы просили. Но Лейбштандарт вас не забывает. Розы все шлют и шлют. — Спасибо, Алекс. Она убрала письмо в стол. За Грабнером она увидела Паули Краса. «Как у вас дела? Как он справляется, Алекс?» «Я полагаю, неплохо, фрау Ким», — Грабнер улыбнулся. «Даже очень неплохо. Прекрасная техника. Скорость, сразу чувствуется школа Лангебека. Это всегда высочайшие профессионалы. Вы мне сказали, что он был в каком-то лагере?» Алекс пожал плечами. «Что он там делал? Это просто какое-то недоразумение?» «Я полагаю, фрау Ким, ему можно вполне доверить работать самостоятельно. Мне даже нечему его учить, только если в качестве совета». «Делайте, как считаете нужным, Алекс. Я согласна. Очень рада за вас, Пауль». Она взглянула на молодого доктора. Тот слегка покраснел от похвалы. «Сегодня у меня 3 серьезных полостных операции, и будете ассистировать мне». «Я думаю, он справится. Мы сейчас к Максу». Грабнер направился к выходу. «Он всех просит себе в кабинет. Вы подойдете, фрау Ким?» «Да, конечно, через минуту». «Мама, можно?» На пороге появилась Джилл, она была в форме. «Я еду на Беркаэштрассе. Заехала, чтобы узнать, как ты чувствуешь себя. Здравствуйте, доктор Грабнер». «Здравствуйте, фройлен Джилл», — ответил тот весело. «Вы всегда прекрасно выглядите, но в новом отделе просто неотразимы». «Спасибо, Алекс», — Джилл смутился. Морен заметил, что она смотрит на Краса, а тот смотрит на нее. «Познакомься, Джилл». Она встала и подошла к ним. «Это Пауль Крас, он теперь будет работать у нас в клинике». «Джилл Коллер?» Девушка застенчиво протянула доктору руку. «Я служу переводчицей у бригады фюрера Шелленберга». «Я знаю, фройлайн». Тот слегка пожал ее пальцы. «Очень рад». «Ну, мы пошли». Грабнер взял Пауля под руку. «Мы вас ждем, фрау Ким». — Да, Алекс, скажите Максу, я скоро буду. — Сколько цветов, мама? — Джилл окинула взглядом кабинет. — Это дарят те, кто у тебя лечится? — Да, — Морен кивнула. — Какая у тебя благородная профессия. — Я тобой горжусь, мама. — Джилл обняла ее за шею. — И я так рада, что ты вернулась. Мы снова вместе. Я очень волновалась за тебя. — Джилл, а вот твоя подруга Зилке. Морен усадила дочку в кресло, сама села напротив. «У нее, кажется, в прошлом году погиб жених, летчик, как она?» «Она все еще переживает, мама». «Кстати, ты завтракала?» Морен придвинул ей кофе, который принесла фрау Кнобель. «Я уверена, что нет, ведь Агнес наверняка еще не пришла. Ну, я пей». «Спасибо, мама». «Так вот...» «Насколько я помню, Зилке очень красивая девушка. С хорошим воспитанием, ты меня знакомила с ней. Ты сегодня пойдешь обедать с Ральфом?» «Нет, мама, он уезжает с бригадой фюрером». «Тогда пригласи Зилке и возьмите с собой этого молодого человека, которого я только что тебе представила. Им будет интересно познакомиться друг с другом». «Но, мама...» Джилл неожиданно пожала плечами. «А зачем Зилке? Мы можем с ним сходить вдвоем». «Ах, вот как!» — Морен рассмеялась. «Я понимаю, что его внешность произвела на тебя впечатление. Красив, не спорю. Но я надеюсь, что Ральф никак не пострадает от этого нового знакомства». «Ну, конечно, мама, как можно? Ой-ой!» Морен покачала головой. «Ладно, я отпущу его на час и скажу твой номер телефона. Он тебе позвонит. И, думаю, с большим удовольствием составит тебе компанию». «Спасибо, мама!» — Джилл допила кофе и чмокнула Морен в щеку. «Фрау Ким!» — в коридоре послышался голос Деклиниса. «Я вас жду. Здесь накопилось столько дел. Да, я иду, Макс. Все, Джилл, поезжай. До вечера». «Доброе утро, профессор!» — Джилл выскользнул из ее кабинета, и пока Макс не вошел, Морен прижала щекой букету из белых роз, глубоко вдохнув их сладковатый запах. Потом достала из кармана кителя золотое кольцо с алмазной резьбой и надела его на безымянный палец. Больше она ничего не будет скрывать. Но и объяснять особенно тоже. — У вас тут сад, фрау Ким. На пороге показался Докринис. Благоухание на весь госпиталь. Вы меня познакомите с нашим новым сотрудником. Алекс сказал, что это вы его привезли. — Да, конечно. Морен с готовностью кивнула. — Мне это особенно приятно, потому что, по словам доктора Грабнера, он уже проявил себя с самой лучшей стороны. Алекс доволен. — А что с эвакуацией, Макс? — поинтересовалась она, выходя вместе с профессором из кабинета. — Уже поступило распоряжение главного управления? — Пока нет, но Гербхард настаивает. Я ждал вас, мы должны это срочно обсудить. Мне надо представить им наше предложение.